Глава 17. Подавив желание встать на цыпочки, Норман свернул за угол, расправил плечи и заставил себя оглядеться. Сильнее всего его поразила обыденность пейзажа. Разумеется, он не ожидал, что Хэмпнелл каким-то материальным способом проявит свою злобную натуру, свой отвратительный норов. Однако мир и покой, царившие на территории колледжа, обрушились на него подобно удару грома, и его сознание на миг застыло на грани безумия. Студенты небольшими группами возвращались в общежитие или брели в столовую попить содовой. Девушки в белых костюмчиках и с ракетками в руках шли на занятия по теннису и громко смеялись. Словом, все было как обычно. «Тебя дурачат», — твердил он себе. «Некоторые из этих девушек наверняка заразились. Их респектабельные мамочки потихоньку учат их, как добиваться исполнения желаний и всему такому прочему. Они уже знают, что описание невроза в учебнике психиатрии является весьма неполным и что тексты по экономике даже не затрагивают сути магии денег. Наверняка не химические формулы они затверживают наизусть, когда их взгляды приобретают отсутствующее выражение. А на поверхности — украшения, наряды и разговоры о мальчиках». Он быстро поднялся по ступенькам Мортон-Холла. Как выяснилось, Норман отнюдь не до конца израсходовал свою способность удивляться. Очутившись на третьем этаже, он увидел, как из аудитории выходят студенты. И, взглянув на часы, сообразил, что наблюдают слушатели одного из своих собственных семинаров, которые прождали положенные 10 минут после начала занятий и теперь расходятся. «Что же вы, профессор Сейлор?» Норман поспешил покинуть опасное место. Постояв несколько минут перед дверью, он вошел в свой кабинет. Как будто все было в порядке, тем не менее Норман двигался со звериной осторожностью и, прежде чем к чему-нибудь прикоснуться, внимательно оглядывал предмет. В стопке корреспонденции, среди прочих, находилось послание от Полларда, приглашавшее Нормана на заседание опекунского совета. Он усмехнулся. Что ж, карьера рушится прямо на глазах. Сложив то, что ему требовалось в портфель, Норман окинул кабинет прощальным взглядом, заметив попутно, что дракона на крышу Эстри-Холла до сих пор не вернули, и вышел в коридор. Там он столкнулся с миссис Ганнисон. Он едва не сбил ее с ног. «Хорошо, что я вас поймала!» — воскликнула она. «Гарольд испробовал все средства, чтобы связаться с вами. Где вы пропадали?» Внезапно Норман осознал, что война, которую он ведет, внешне никак не проявляется, и испытал одновременно облегчение и разочарование. Он пустился рассказывать миссис Ганнисон о том, как они с Тенси, проводя уикенд с друзьями за городом, отравились несвежими продуктами. Упомянул и о том, что письмо, отправленное им в колледж, должно быть, затерялось на почте. Эта ложь, придуманная недавно, прекрасно подходила для того, чтобы объяснить состояние Тенси. К тому же, ему будет на что сослаться при разбирательстве на опекунском совете. Он не рассчитывал, что миссис Ганнисон поверит, но все же старался говорить убедительно. Она внимательно выслушала, выразила сочувствие и сказала: «Обязательно разыщите Гарольда. По-моему, он хочет побеседовать с вами относительно заседания совета. До свидания». Норман озадаченно посмотрел ей вслед. Странно, очень странно. При расставании в ее голосе прозвучали дружелюбные нотки. И вообще, она была словно сама не своя. Впрочем, бог с ней. Норман быстрым шагом пересек территорию колледжа и добрался до боковой улочки, на которой припарковал автомобиль. Поглядев из-под лобья на неподвижную фигуру на переднем сиденье, он завел двигатель и поехал к дому Соутеллов. Они жили в огромном особняке, перед которым, по всем правилам садового искусства, была разбита лужайка. Трава на ней местами пожелтела, цветы, что выстроили стройными рядами, выглядели поникшими и заброшенными. «Оставайся здесь», — сказал Норман. — «Не выходи из машины, что бы ни случилось». Харви встретил его на пороге. Под глазами заведующего кафедры социологии виднелись синяки. Суетливость его была заметнее обычного. «Я так рад вашему появлению», — проговорил он, втаскивая Нормана в дом. «Я просто не представляю, как быть. На меня столько всего свалилось. Отменить занятия, я найти преподавателя для замены, я составить расписание на следующий год, тоже я... Пойдемте ко мне в кабинет». Соутел провел Нормана через большую, роскошно, но безвкусно обставленную гостиную в крошечную комнатку с малюсеньким окошком, вдоль стен которой от пола до потолка возвышались книжные полки. «Я едва не спятил. Честное слово, вдобавок ко всему, я боюсь выходить из дома с тех самых пор, как на Ивлин напали». «Что? Вы разве не слышали? Об этом писали в газетах. Я еще удивлялся, почему вы не звоните. Пробовал застать вас дома и в колледже, но не сумел». Даже в такой тесноте Соутел умудрялся следовать своей привычке расхаживать взад-вперед. «Да, на нее напали ночью в субботу. Из воскресенья она не встает с постели. Стоит мне только заговорить о том, чтобы выйти на улицу, как у нее начинается истерика. Сейчас она, слава богу, спит». Норман поспешил принести извинения, потом поведал Соутелу историю с пищевым отравлением. Однако мысли его вращались вокруг субботнего вечера. Ему вспомнился поздний звонок из Бейпортской гостиницы. Правда, тогда Ивлин нападала сама, и он вернулся в Хэмпнелл, чтобы сразиться с ней. Но теперь... «Вечная моя доля!» — патетически воскликнул Соутел, едва дослушав неуклюжее объяснение Нормана. «Кафедра разваливается в первую же неделю моего руководства ею. Разумеется, вашей вины в том нет. Не подумайте, молодой Стэкпол заболел гриппом». «Все образуется», — утешил его Норман. «Садитесь и расскажите мне про Ивлин». Соутел примостился на край стола, сдвинув в сторону загромождавшей его бумаги, и испустил душераздирающий стон. «Это случилось в воскресенье, около 4 утра», — произнес он, бесцельно перебирая документы. «Меня разбудил крик. Постель Ивлин была пуста. Я вышел в холл, там было темно, но от подножия лестницы доносились непонятные звуки, как будто кто-то возился». Вдруг он вскинул голову. «Что это?» — воскликнул он. «Мне показалось, я слышал шаги». Не успел Норман раскрыть рот, как Соутел уже успокоился. «Нервы», — сказал он. «Мерещится всякая ерунда. Ну вот, я схватил, по-моему, вазу и спустился по лестнице. Все сразу стихло. Я включил свет и прошелся по всем комнатам. В гостиной я обнаружил Ивлин. Она лежала на полу без сознания, а на шее у нее проступали отвратительного вида синяки. Рядом валялся телефон. Мы держим его там, потому что Ивлин часто приходится звонить. Клянусь, я чуть было не обезумел. Я вызвал врача и полицию. Когда Ивлин пришла в себя, она объяснила нам, что произошло, хотя вся дрожала. Среди ночи внезапно зазвонил телефон. Она поторопилась подойти, а меня будить не стала. Едва она сняла трубку, на нее набросился какой-то человек. Она отбивалась. О, я прямо в ярости, честное слово. Но он скрутил ее и принялся душить. И больше она ничего не помнила». В возбуждении Соутел смял лист бумаги, который держал в руках, заметил, что натворил, и быстро разгладил его. «Благодарение небесам, что я спустился вниз. Должно быть, мое появление спугнуло его. Врач сказал мне, что если не считать синяков, Ивлин не пострадала. Но синяки привели его в замешательство. Он утверждал, что в жизни не видел ничего похожего. Полиция решила, что тот человек, проникнув в дом, вызвал центральную станцию и попросил прозвонить наш номер, мол, звонок вроде бы не в порядке. Однако они не могли понять, как он пробрался внутрь, ведь все двери и окна были на запоре. Но тут, наверное, виноват я сам. Забыл, видно, запереть на ночь парадную дверь. Проклятая небрежность. Полиция посчитала, что к нам наведался грабитель или сексуальный маньяк. Но мне кажется, он был просто чокнутый. На полу в гостиной валялось серебряное блюдо. Рядом лежали почему-то крест-накрест, две серебряные вилки и все такое прочее. К тому же он, по-видимому, слушал проигрыватель. Крышка была снята, диск вращался, а на ковре я разглядел кусочки одной из пластинок Ивлин. Норман изумленно взирал на свое боязливое начальство, однако недоумение, написанное на его лице, было всего лишь маской. На самом деле он напряженно размышлял. Первонаперво ему подумалось, что теперь он получил доказательство того, что слышал в телефоне звук трещотки, ибо что иное могло быть записано на разбитой пластинке. Выходит, Ивлин Соутел все-таки занималась колдовством. Подтверждение тому — серебряное блюдо с вилками и все такое прочее. Кроме того, Ивлин, похоже, ожидала звонка и подготовилась к нему, иначе для чего ей понадобились все эти предметы? Затем мысли его перескочили на синяки, о которых упомянул Соутл. Они подозрительно смахивали на те, которые наставила себе Тенси с помощью телефонной трубки. Те же синяки. Тоже подручное средство. Чем не свидетельство существования призрачного мира, в котором отраженный удар черной магии обрушивается на того, кто его нанес, в котором замысел припугнуть недруга наведенными якобы чарами обернулся против того, в чем больном мозгу зародился? «Во всем виноват я один», — твердил Соутл, дергая себя за галстук. Норману припомнилось, что Соутл всегда будто нарочно предлагал себя Ивлин на роль козла отпущения. «Я должен был проснуться! Я, а вовсе не она, должен был подойти к телефону! Когда я думаю о том, как она в темноте спускалась по лестнице, не догадываясь, что... О, еще кафедра! Говорю вам, Норман, я потихоньку схожу с ума! Мне страшно за Ивлин. Она, бедняга, никак не отойдет. Он затянул галстук так сильно, что тот сдавил ему горло. Соутл торопливо ослабил узел. «Знаете, с воскресного утра я не сомкнул глаз», — сообщил он, когда его дыхание восстановилось. «Если бы миссис Ганнисон по доброте душевной не вызвалась вчера посидеть пару часов с Ивлин, я не представляю, что бы я делал. Она не позволила мне даже... О, Господи, Ивлин!» Сверху донесся истошный вопль, воскликнув: «Я же слышал шаги! Он вернулся!» Соутл вылетел из кабинета. Норман устремился за ним, испытывая страх по совершенно другому поводу. Опасения его подтвердились, когда в окно гостиной он увидел, что в автомобиле на улице никого нет. Обогнав Соутла на лестнице, он первым достиг двери в спальню и остановился. Соутл, бормоча на бегу что-то невразумительное, врезался в него. Картина, открывшаяся взгляду, потрясла Нормана. Ивлин Соутл, завернувшись в розовое шелковое одеяло, прижималась к спинке кровати. Зубы ее стучали, на лице разливалась мертвенная бледность. У кровати стояла Тенси. На миг Норман ощутил надежду, но потом увидел ее глаза, и надежда исчезла без следа. Тенси откинула вуаль. Из-за грубого макияжа, из-за этих нарумяненных щек и ярко накрашенных губ она выглядела непристойно размалёванной статуей, особенно на фоне нелепых розовых шелковых занавесок. Однако статуя изображала хищника, и хищника голодного. Соутл выбрался из-за спины Нормана, приговаривая: «Что случилось?» Тут он заметил Тенси. «Я не знал, что вы тоже приехали. Когда вы вошли, вы напугали ее. Механический голос статуи заставил его замереть с раскрытым ртом. «Нет, я не напугала ее. Правда, Ивлин?» Ивлин Соутл глядела на Тенси округлившимися от ужаса глазами, зубы ее выбивали дробь. «Да, Тенси не напугала меня», — выдавила она. «Мы разговаривали, и мне показалось, я услышала шум». «Шум?» — переспросил Соутл. «Да, как будто шаги в холле», — закончила Ивлин, не сводя взгляда с Тенси. Та коротко кивнула. По настоянию Соутла Норман помог ему обыскать верхний этаж. Поиски, разумеется, были тщетными, но исполненными драматичности. Вернувшись в спальню, мужчины застали Ивлин в одиночестве. «Тенси пошла в машину», — сказала она Норману. «Наверное, мне померещилось». Но в ее глазах по-прежнему таился страх. Она не обращала никакого внимания на мужа, который суетился вокруг, то поправляя подушки, то накрывая ее одеялом. Норман откланялся. Тенси сидела в машине, глядя прямо перед собой. Поза ее выражала все тот же животный голод. Норман с неохоткой задал свой вопрос. «Моей души у нее нет», — ответил ему механический голос. «Я долго выпытывала у нее истину, а под конец даже обняла. Тогда она закричала, потому что безумно боится мертвецов». «Что она тебе сказала?» «Что мою душу у нее забрали. Это сделала та, которая не слишком доверяла Ивлин Соутл. К которой моя душа была нужна для собственных целей. Миссис Ганнисон». Норман с такой силой стиснул руль, что у него на руках побелели костяшки пальцев. Он вдруг вспомнил о том загадочном взгляде, каким одарила его миссис Ганнисон.